Вы знаете, Тавет говорил, что «а как нам успевать за Божьими делами?» Сегодня я хочу с вами об этом поговорить с той стороны. Так произошло во времена пробуждения в Эсбери вчера я упоминал. Что говорил Роберт Колмен, говорил о людях, которые подходят вас. Тоже произошло в семинарии в Эсбери. Первый вечер этого пробуждения, я пришел туда в 5:30 вечера, и в этой аудитории может поместиться 1500 людей, но сидело где-то 150 людей там. И сижу я там на одной из скамеечек, меня знают в этом обществе. И люди подходили ко мне, они подходили, признавались, исповедовались и просили: «Бог, помолись за меня, помолись со мной за это, за то». Люди плакали, просили. И вот, а я только в комнату вошел. Так что я сам пытался понять и догнать, что происходит, что Бог сделал. А там были уже люди, которые уже были в процессе. Друзья, заберите, пожалуйста, что-то отсюда, что мне мешает. Хочу, чтобы все видели, что я буду рисовать. Как я пишу, как я стираю, пожалуйста, подскажите. Так, прекрасно. Это все очень ново для меня, новые переживания. Так что будем учиться вместе. Я буду вам что-то говорить и учиться доской пользоваться. Итак, в начале нашей темы я хочу опять о молитве сказать. Когда думаете вы о пробуждении, молитва и пробуждение, они идут рука об руку. Молитва и пробуждение идут рука об руку. Я бы удивился, если бы где-то поначалось пробуждение, но молитвы там не было бы, и люди так бы и говорили. Я бы очень удивился. Такого не бывает. Поэтому я хочу вам рассказать одну историю как раз касательно этого пробуждения, и вычленить какие-то принципы для нас, для обучения. Давайте склоним головы и для начала помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя снова, что мы можем быть вместе здесь, что Ты наш Бог, который в движении. Ты присоединяешь нас к себе, Твоя радость в том, чтобы давать нам жизнь и свет, присоединять нас к своей работе, и давать нам задания, которые для нас не сложные, а которые приносят нам жизнь и жизнь другим людям. И Господь, я молюсь о том, чтобы в процессе слышания о Твоей работе наши сердца загорятся, чтобы представлять, молиться, мечтать о том, что Ты имеешь для нас, для наших церквей, для этого города, для этой страны. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, аминь. Так, все, научился одному слову. Хочу с вами поговорить об Асбургском пробуждении и об истории самой семинарии, наверное, так. Иногда люди, которые не знают об Эсбери, и они не знают истории этого места, и не знают этого университета, и они чуть-чуть чего-то не понимают. Надо понимать историю, чтобы понять, каким образом там пробуждение случилось. Когда пробуждение в прошлом году началось, люди в университете, люди на курсах и на факультетах, они годами уже молились за это пробуждение. А кто же молился? Люди в обществе, выпускники молились, факультет, студенты, множество людей молились об этом пробуждении, но почти все говорили так. Они говорили, я никогда не ожидал, что я увижу это пробуждение. Молились, но не ожидали увидеть. И иногда, когда я рассказываю эту историю, я начинаю чуть-чуть плакать. Мне горло сдавливает, поэтому я могу расплакаться чуть-чуть здесь и заранее прошу прощения. Прослезиться могу. Ведь это то, что делает пробуждение. С пробуждением приходят слезы. Слезы, очень часто слезы радости. Я буду использовать Библию, поставлю телефон на режим полета. Итак, есть один друг в университете. Он часто пробежки делал утром и молился об пробуждении, пробегая мимо аудитории, и говорил: «Господь, ну сделай это опять, сделай свое пробуждение опять». И после пробуждения он бегал и говорил: «Господь, благодарю, благодарю». Так что в Эсбургском университете, я хочу, об этом университете хочу вам чуть-чуть рассказать. Свет чуть-чуть мешает, видите? Но ладно. Университет этот был построен в 1890 году. И с того времени до сегодняшнего дня случилось уже около 12 разных пробуждений в этом университете. И есть даже такая книга об этом, о движениях Бога в этом университете. Может быть, я даже покажу ее Давиду и Марку, чтобы они чуть-чуть показали на экране. Книга на английском языке, и она рассказывает об этих движениях Божьих в этом университете. Особенно в ранние годы 20-го столетия там было много таких движений Божьих. Давид раньше упомянул Роберта Колмена. Кто этот человек? Это был студент. Он в 1950 году был студентом там. И там случилось пробуждение в том году. В университете произошло пробуждение. Я должен был бы вам показать эти картинки. Этот человек был на пробуждении. И 73 года спустя, после своего выпуска, ему сейчас что? 93-94, может, даже 95 лет. И когда я говорю... Клэм. Клэм — его короткое имя. Я говорю, спрашиваю, что ты думаешь об этом? А он хватает мою руку вот так вот, сильно сжимает ее и говорит: «Бат, разве это не прекрасно наблюдать за Божьей работой? Такую работу красивую Бог делает». А я думаю себе... В конце своей жизни я тоже хочу быть таким человеком. Тот, который желает созерцать Божью красоту, имеет страсть и по Богу, и огонь в сердце к Нему. И Роберт Колман, когда, если с ним поговорить, он тебе расскажет, что студенческие годы сформировали его современную позицию в жизни. Он известен по всему миру. Он... спикер, он пишет книги, он написал книгу «План спасения», «Господний план спасения». Он прекрасный человек, и он говорит, что то пробуждение зажгло его сердце двигаться за Богом, двигаться так за Ним, как ранее никогда не делал. Он рассказывал мне много из своих историй, историй жизни в 20 лет, в 30 лет, в 40 лет, как он шел за Богом. Он ездил в маленькие городишки со своей командой и евангелизировал людей. В то пробуждение была еще одна женщина. Я сидел рядом с ней, она была красивая женщина, 95 лет. И я сел рядышком с ней и спросил, «Хотели ли бы вы, чтобы я о чем-то помолился?» Она на меня посмотрела. «Вы знаете, я была здесь, студентка здесь в 1950 году была. Я была тут на этом пробуждении. И я помню, и она рассказала мне, как она со своим мужем после этого того пробуждения стала проповедовать со своим мужем, ездила по церквям, они пели гимны и просто свидетельствовали. 35 лет со своим мужем они провели как миссионеры в Корее, и там они сыграли ключевую роль в поднятии методистской церкви. И вот так вот Бог использует пробуждение, чтобы зажечь людские сердца. Вы знаете, во время пробуждений мы, или во время в нашей жизни, мы становимся не такие нетерпеливые о том, что же делает Бог. Но даже за это последнее пробуждение около 400 студентов посвятили свою жизнь служению Богу. Стив Симмонс, который участвовал в 1997 году, он сказал, что то, что произошло в его пробуждении в 1997 году, он еще 20 лет спустя не до конца понимал, что Бог сделал в его жизни. Но когда он понял, что происходит в его жизни, он наконец-то увидел связь с тем пробуждением, которое было в 1997 году в его жизни. И знаете, как бы, видите, как Бог связывает красной нитью разные истории, разные события. У Иосифа так было. Молодой он был. С ним что-то происходило. Попал в тюрьму. Ничего не понимал. Позже ничего не понимал. Но только уже, аж будучи на позиции египетского наместника царя, там почти, да, он только тогда увидел, что Бог сделал в его жизни, что туда Бог его отвел, чтобы спасти всю свою его семью чуть-чуть позже. Так вот, Бог в нашей жизни тоже так действует, и Он хочет кого-то спасти через нашу жизнь. И вы однажды вы поймете, зачем, что происходит, и кого Бог спасает через вас. В Эсбургской семинарии люди молились, молились и молились, «Господи, дай нам пробуждение». Иногда мы как группа собираемся и решает для себя, что вот сегодня вечером будем молиться, поститься, просить о пробуждении. Это не та молитва, о которой я говорю. Я говорю о молитве, я говорю о регулярных, постоянных, глубоких, непрекращающихся, повторяющихся молитвах об этом. Молитвы, которые совершаются в семьях, в университете, в индивидуальных промолитвенных комнатах, в церквях и в жизнях людей. Вот о такой молитве. И эти все молитвы Бог использует, чтобы поднять что-то, чтобы закрутить что-то в духовном, небесном, на небесном уровне и в наших сердцах. Он использует эти молитвы, чтобы делать прекрасные вещи. И так работает молитва. Сейчас хочу с вами прочитать местописание, историю. Я всегда о ней читаю, ее читаю своим слушателям, потому что эта история есть притча. Лука, 18 глава. Мне нравится эта притча. Почему? Потому что в начале этой притчи Иисус говорит, объясняет своим ученикам, что значит эта притча. И знаете, притчи существуют до сегодня. Есть некоторые притчи, и до сих пор не можем понять, о чем же они. Но эта притча очень понятна. В ней все понятно. С первого стиха, давайте прочитаем. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и не и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Итак, и вот в чем красота этой истории. Мы молимся, и мы не сдаемся. Давайте вот здесь напишем. Лука, 18 глава, с 1 по 8 стих. Да, мы часто сдаемся и бросаем молитву. Видим, что ничего не происходит, и бросаем свое молитвенное действие. А ведь мы не знаем, каким образом Бог работает и какое у Бога время. Иногда мы происходит так, что когда мы молимся на земле, то в другое время что-то происходит на небе, в другой скорости, в другом темпе. И мы не знаем, почему так происходит, не знаем иногда и как это все происходит, но знаем то, что нам нужно научиться молиться и не сдаваться. Одна из первых вещей касательно молитвы о пробуждении и изливании Духа Святого — это постоянство. Постоянство, настойчивость. Это должна быть наша привычка. Здесь, в Эстонии, было одно известное пробуждение в конце 70-х годов в Олависте, в церкви святого Олафа, да, в Олависте. И мы иногда думаем, как бы Бог это опять такое сделал? Как было бы здорово? Это хорошая мысль. Но то, что Бог сделал в прошлом, мы же не хотим копировать того, что Бог в прошлом делает. Мы не хотим повторять этого. Но мы хотим использовать этот опыт, чтобы как-то направить свое понимание на теперешнее время, как Бог в это время с этими людьми смог бы работать. Кое-что изменилось уже с тех времен, разве нет? Но кое-что осталось таким же. И только Бог может помочь понять связи, изменения и оставшиеся вещи. Иногда мы думаем, наверное, должно все произойти так, как и было раньше. И Бог будет работать точно так, как и там работал. А видите, замечаете, когда Иисус рассказывал о Царстве Божьем людям, и Он всегда другую историю рассказывал. Ту историю, которую он рассказал была отличалась от истории, которую он сказал женщине у колодца. Но это всегда была история о Царстве Божьем. Бог ничего не копирует, он креативен. Так что я хочу дать вам сейчас материал, рассказать о трех линзах молитвы. Я буду говорить на примере пробуждения в Эсбери. И, может быть, мы как-нибудь задумаемся о том, как же Бог работает. Так вот, пробуждение в Эсбери, как оно началось? И люди не ожидали. Никто не ожидал, что оно начнется сегодня. Была очень маленькая группа людей, которые за день ранее, даже в утром того дня, началось оно в среду. Была очень маленькая группа вечером во вторник и в среду утром. Никому Бог не давал слова, что вот в этот день начнется пробуждение. Но there was one lady in the community that she was having her prayer time on that Wednesday morning. Была женщина одна. Одной женщине утром того дня Бог сказал, подготовь, пожалуйста, комнату гостевую, кое-кто приедет. И в моей молитвенной жизни в тот момент Бог тоже что-то подсказал. Я записал что-то в дневник свой. Но никто не сказал, никто не засвидетельствовал, что Бог ему открыл, что вот начнется пробуждение в 10 часов утра. Были только подсказки. Например, была практика, репетиция хора в часовне. И люди говорили, что что-то происходило в их сердцах в тот момент. Они что-то чувствовали, но никто не понимал, к чему это. И видите, вот такие единичные истории, их не соединить как бы. Я со многими людьми говорил об этом пробуждении, собирал интервью, мне кажется, я десятки людей опросил, я записал их интервью, я записал, делал заметки об этом, и все их переживания, их мысли, собирал эти бусины. Думала, я об этом думала. Так вот, когда пробуждение началось, студенты, они проплакали и были и становились полностью открытыми Богу и друг другу. Они становились такими искренними, они ничего не притворялись. Вы знаете, когда мы думаем о пробуждениях, мы думаем, вот люди будут падать, все заговорят языками. Ну, знаете, ничего нет плохого в том, чтобы люди падали или говорили на языках. Но если мы обязуем всех людей именно так себя вести, мы как бы призываем их к какому-то актерскому действию, а не к послушанию Духу Святому и Так вот, на этом пробуждении не было ничего искусственного. Все были очень искренны в своем поведении. Среди молящихся людей, которые выходили к алтарю, одна женщина обернулась к аудитории и сказала, «Я хочу перед вами всеми исповедаться». На прошлой неделе я стояла на мосту, высоком мосту, 100 метров, и я была готова спрыгнуть вниз, потому что я ненавидела всех здесь. Я не могла никого из вас терпеть больше. Но я хочу исповедать это и молиться, что Бог исцелит мою жизнь. И все пришли ее обнимать, молиться за нее. И вот, что значит быть искренним и не притворяться. И вчера, помните, мы говорили о сострадании. Вот такое дело, действие делает сострадание. Никто не сказал, что ты что, ты же хорошая христианка, о таком нельзя делать. Ты христианка, значит, ты автоматически всех любишь. Да? Если мы такое говорить, то мы не проявляем сострадание, мы проповедуем просто. Это только одна из многих историй. Другие люди подходили и говорили, у меня зависимость от порнографии в телефоне. Они оставляли свой телефон на сцене и уходили. Они говорили, я не могу справиться. И люди молились. И почти сразу в начале пробуждения началась молитва с прошением или... Молитва, заступническая молитва, я думаю, или молитва за других людей. All right, let's go. Here. Let's see if we can get this. Intercession. Now I can't remember how it's called. Session, intercession. It's English. Да, заступническая молитва. Okay. Can you see that? Is that okay? Okay. Почти сразу появились группы молитвенников за других людей. И вот этот тип молитвы, о чем он? Как она работает? Была группа людей, скажем, это было 10 людей. И они были там лично. И я почти сразу стал частью такой группы, почти с первого дня. И такая прекрасная... В чем прелесть больших аудиторий? Что есть комната под сценой. И под сценой можно молиться. И многие говорят, что мы молимся снизу, наши молитвы через сцену проходят на небо и благословляют тех, кто на сцене. Это прекрасное мышление, я ничего не имею против или за него, но надо сделать потолще шрифт. Вот так вот. О, смотрите, как здорово. Ты говори, а я здесь перепишу. Так вот, что мы делали в этой молитве за людей? Там была группа 10 людей, и 10 на сцене, и 40 было в нашей группе WhatsApp. Они были люди, выпускники, администраторы и другие. И все, что бы ни происходило, эта группа молитвенная сразу молилась об этих ситуациях. Так что все ситуации приносили в молитве к Богу. И все дни пробуждения вот это вот происходило. Если бы вы туда поехали, в 7 утра уже были там люди. Люди там были все время. Можно об этом думать так, что это, например, как реакция. Реакция на нужды, ответ на нужды. А другие сказали бы, и позже так и было, что у нас 5000 людей здесь, но у нас только 3 туалета. Что делать? Давайте выясним. Мы 5 мест позвонили и не смогли эти биотуалеты заказать. Давайте помолимся об этом. И вот помолились. Ведь у нас 10 тысяч людей пытаются зайти в то же время в аудиторию. Господь, нам нужно понять, как это все организовать, как организовать движение этих людей. Вот у нас есть эти радикальные группы, которые хотят войти в комнату, где проходит пробуждение, и они хотят что-то политическое говорить. Как нам их удержать отсюда? Как мирно их отсюда отправить? И каждый день были вызовы, какие-то вспышки огня. И мы это все пересылали в нашу группу молитвенную. Люди молились на эти нужды. И постоянно такое вот происходило. В этой группе был один из профессоров нашего университета. Он вел эту группу, возглавлял ее. У них он делал так, что группа молитва постоянно, они постоянно молились о двух вещах, все это пробуждение. Помимо всех других нужд, они промаливали две вещи. Смирение или кротость сердца для спикеров. Кто бы ни говорил, чтобы они вставили Христа на первое место и фокус на Духа Святого, чтобы на себя внимание не привлекали. И позже, когда я общался с этими спикерами, мы лидеры иногда, когда мы проповедуем, мы хотим показаться, чтобы люди знали нас. И каждый раз, когда наши спикеры выходили на сцену говорить на этом пробуждении, они говорили так: «Я Кевин. Кевин, я работаю в университете». И люди думали: «О, какой приятный парень». А на самом деле Кевин был президентом университета, но никто так и не понял, потому что он очень просто об этом сказал. И еще при входе стоял такой старенький дедушка и говорил: «Сядьте там, сидите тут, пожалуйста». И ему где-то было 60-65 лет. Он был Крэг Киннер, который написал больше комментариев, чем многие другие богословы известные. Но никто так и не понял, потому что он об этом не кричал. Люди заходили, они не знали этого. Они на этом... Ведь в книге видно имя, но фотографии никто не запоминает. И все члены совета университета были там, служили, показывали людям, где сесть, спрашивали, как послужить, и никто не говорил, что «Ой, мне на сцену надо, мне надо говорить, я буду там выступать». М-м-м. Люди говорили так: «Я Давид, я Марк, я Зак, я работаю в университете», и все. Такое вот кротость сердца. И они не кричали о себе, не кичились, не выставлялись. Ведь ударение и свет должен был бы падать не на них, а на Христа. И вот эта молитва, молитва о кротости, смирении сердца, она постоянно циркулировала в этой группе. Вторая молитва же была, вторая вещь, которую постоянно поднимали и повторяли. This is for receptivity of the people, for people to come with open hearts. Чтобы люди были восприимчивые к Духу Святому, чтобы люди, которые пришли, были открыты, с открытым сердцем. Даже в мой дом приезжали разные люди, мои родственники и другие люди. И я говорил им: если вы приехали, весь этот путь проделали, то уже и не сидите сзади там где-то. Идите внутрь, заходите внутрь, идите на первое место, роды, и падайте на колени. Просите у Бога, что Он хочет вам даст. И если вы не знаете, что вам нужно, просто спросите: «Господи, я не знаю, что я, в чем я нуждаюсь, но выйди мне навстречу здесь, найди меня здесь. Дай мне то, что ты знаешь, мне нужно». И Бог восстанавливал так много отношений в людях, в семьях там, в жизнях. Да, трогательный момент. Он исцелял за разбитые сердца. Он решал невозможные ситуации в человеческих жизнях. Бог очень сильно работал. И в этом и есть пробуждение. В том, что молитва идет рука в руку с пробуждением. Если мы смотрим вокруг и думаем, что невозможно что-то или другое, что-то то или другое, то Бог говорит: нет, все возможно, все возможно. Один парень подошел. Он был... Он был очень ярким, кричащим, он был слишком привлекал к себе внимание. Он всех отвлекал человеческое внимание от Духа Святого. Я подошел к нему, друг, он такой высокий был, выше меня на голову, 2 метра где-то. Я подошел к нему и сказал: «Друг, иди со мной поговори». Сказал ему: «Знаете что, мы не хотим людей отвлекать, людей от работы Духа Святого в их жизни». А он сказал: «Я молодежный пастор в своей церкви, я так в церкви своей делаю». Я говорю: «А ты откуда?» «Я там, от того-то штата, 1000 километров отсюда». А я сказал ему: «Ты 1000 километров приехал, чтобы сделать то же, что ты делаешь в своей церкви? Или ты приехал сюда, чтобы что-то новое принять от Духа Святого?» И пока мы думали, И если мы костенеем в своем мышлении, что Бог делает все одним способом, то мы можем пропустить пробуждение, которое Бог хочет провести. Иногда Бог через тишину работает своей и накрывает нас своей любовью и милостью. Иногда Он накрывает нас, конечно, своими чудесами, удивляет нас своим присутствием невероятным. А иногда по-другому работает. Знаете, когда Иисус изгонял демонов, Он тихо говорил, а демоны кричали. Так что вот эти вот две вещи молитвенная группа промаливала с первого дня пробуждения. Там в группе было около 50 людей, и они молились о том, о другом и об этих двух вещах постоянно. И закончили мы это делать только с моментом затухания этого пробуждения. А теперь второй момент, что происходило. Было посвящение людей. Consecration. Посвящение. So, consecration started или освящение. About the fourth day of the Началось это все где-то на четвертый день пробуждения. Почему? Потому что когда пробуждение началось, изначально первые 3-4 дня были студенты в семинарии, служители, работники и люди сообщества. А городок маленький, 3,5 тысячи людей живет в городку. То есть маленький городок, люди друг друга в большинстве случаев знают. Поэтому 3-4 дня приходили люди, и те знали друг друга. В основном это были студенты с семинарии, с университета, с района. Люди друг друга знали, и друг друга знали, и знали жизни друг друга. Что произошло? Что на четвертый день начали приезжать люди извне. Почему? И это пробуждение отличалось, потому что социальные медиа сейчас существуют, они влияют. На первый день один из наших друзей, Лора, я знал ее с такого вот возраста, у нее были разрушенные отношения с ее отцом, и она думала, я не могу их исправить никогда. Но Бог исцелил их. Она зашла в ТикТок, рассказала об этом, что вот такое произошло. За день миллионы просмотров были этому посту. Миллион людей смотрели на все это. И это были не только христиане. Потому что чуть позже в этом пробуждении я сидел где-то там на балконе, прославлял Бога. И заходит молодая девушка, садится возле меня, ей 16 лет. И я говорю, ты знаешь кого-то здесь? Нет, никого здесь не знаю. А че, как ты, как давно ты христианка? 3 дня. Я покаялась на этом пробуждении. А как ты узнала об этом пробуждении? Она сказала, через ТикТок, через Инстаграм. То есть она увидела эти видео, начала хэштеги эти все проверять. И этот хэштег Asbury Revival, это был хэштег, который миллиард людей достиг. Быстрее, чем Тейлор Свифт набирает хэштегов. Это о чем-то говорит, да? Может, вам не говорит, а может, и говорит, но, в общем, удивительно. Люди приезжали, потому что они услышали через социальные медиа, что там что-то происходит. Так вот, в чем это освящение? Была такая комната у нас. была комната, через которую проходили все лидеры прославления, не для того, чтобы просто помолиться, а они там сидели полчаса, час, два часа, дольше сидели. И там была молитвенная команда в той комнате. И молилась за этих людей, которые собираются идти на сцену. Там была моя подруга Кэти, она молилась за этих прославителей. Они молились за тех, кто пойдет на сцену. И знаете, люди, которые молитвенники, они не идут на сцену, им не надо идти на сцену. Но группа прославления была в подчинении этой молитвенной группы. Они молились и могли решить, кто пойдет на сцену, а кто нет. Если они молились о чем-то, о ком-то, и видели, что реакция человека еще не подходящая для того, чтобы идти на сцену, то ему говорили не идти на сцену. И об этом и Библия говорит, что освящение — это отделить себя для служения Богу и полностью посвятить себя Богу. И знаете, ведь мы люди, пасторы, лидеры, мы часто молимся за других людей. Но, а где же наше освящение? Этот момент личного посвящения, он не должен быть опущен. Нужно в молитве проходить к Богу и говорить: «Господи, что в моей жизни? Тебе нравится, не нравится? Что мне оставить? От чего отказаться? Освети меня». В Евреям говорится о том, что нужно оставлять, бросать грех, который существует в нашей жизни. Давайте найдем это место в Евреям, 12 глава, 1-2 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». О чем говорится здесь? О двух вещах. Во-первых, нужно свергнуть с себя всякое бремя и грех запинающий. То есть нам, лидерам, нужно все время правильно работать со своим грехом. Второе же — свергнуть с себя всякое бремя. Все, что нас оттягивает от Бога. И этот автор евреям говорит, имеет в виду, что есть вещи, которые не считаются грехом, но они отвлекают от Бога, отвлекают от пути за Христом. То есть есть вещи, которые не назовешь грехом, но они являются отвлекающим моментом. И вот момент освящения — это вопрос Богу: «Господи, что есть в моей жизни, что меня от Тебя отдаляет? Что мне нужно оставить и бросить?» Так вот, что происходило? В этой комнате освящающей Бог иногда показывал людям, кого можно пускать на сцену, а кого не пускать, или наоборот, кого сейчас послать. Бог показывал через Духа Святого, Он подсвечивал, так сказать, тех или других людей, кого сейчас отправлять на церковь. Люди не знали, а Бог знал, кого отправлять. И вот освящение и прославление, оно всегда было направлено на Бога. Один мой друг, лидер прославления, он приехал из... Это удивительная история. Ведь я служил 20 лет в Бразилии как миссионер. Когда я служил в Бразилии, одна семья уехала оттуда в Штаты. И встретила меня эта девушка с той семьи, и она уже взрослая, с детьми. И она говорит: «О, я видела тебя по новостям, и я знала, что ты здесь». И она уже тоже была лидером прославления, и мы встретились в этой церкви. После пробуждения мы созвонились, она сказала мне, что когда мы там сидели и прославляли в комнате, я думала, что другого в этом прославлении. Она говорила, что-то другое здесь происходит, что-то отличительное происходит здесь. И она сказала: я слышала голоса всех людей, 15 сотен людей, и я слышала их голоса. Знаете, сегодня, если вы идете в церковь, и там 1500 людей, у них там свет, спикеры, всех микрофоны, и вы слышите тех, кто на сцене, слышите инструменты, но друг друга вы не слышите, да? Да. Она говорит, а в этой комнате было так прекрасно, 15 сотен людей, и я слышу все голоса. Освящение — это посвящение себя Богу, это фокусирование на Бога. Там была гитара, там была пианино, и где-то на пятый день они где-то там какие-то громкоговорители подсоединили к этим инструментам, чтобы люди на улице слышали прославление. Ах, мне надо было бы вам показать какие-то картинки. Но этот момент освящения, этот процесс освящения был очень ярко выражен у нас на пробуждении там. И группа молитвенная, они молились, чтобы люди освящались перед тем, как выходили на сцену. И так Бог и делал. Бог так делал, потому что очень много людей проходило через это здание, через эту сцену. Ох, друзья, что тут? Так, теперь я хочу что-то стереть чуть-чуть. Ну, хорошо, классно. Третий момент, который важен был во время пробуждения. Так, я как будто в замедленном действии тут. Было очень сильное у нас служение молитвенное там. Помимо предыдущих пунктов, еще хочется, еще раз нужно отметить, что было сильное служение молитвы. Я так медленно пишу с ошибками, простите. Ну, вы понимаете, о чем там, да? И вот в этом служении я был главным. И я хочу вам об этом рассказать. Вот вам фотография. Хочу отметить несколько важных моментов в этом служении. Изначально у нас были лидеры и пастыры, которые приходили с окружающих собраний, но, конечно же, они все молились в своем стиле, в своем способе, и все это чуть-чуть приносило такое, такое вот замешательство со сцены. И поскольку я очень опытен в молитвах, я во многих церквях, во многих служениях я молился, они попросили меня возглавить это служение и научить другие молитвенные команды делать молитву одним способом. Почему? Когда мы молимся за других, то ключевое здесь слово «служение». Служение требует подотчетности. Молитвенное служение тоже требует подотчетности. Я не могу подходить к людям и изливать на них какие-то послания, говорить, Бог сказал это или то, и уходить. Нет, так нельзя делать. Нужно как-то более серьезно, более организованно это правильно делать. Если ты служитель, и ты делаешь служение, у тебя должна быть подотчетность и ответственность. Поэтому мы, как я учил большую группу молитвенников, как правильно совершать это служение. Все люди, которые молились у алтаря за других людей, я их всех тренингом проводил, учение. И это учение им очень сильно помогло. Частично я уже рассказал вам вчера, почему и как это было. Я говорил, что многие из нас, все мы, что имеем в жизни, это мы переживаем гнев, стыд и страх, и нам нужно отдавать это Богу и принимать плоды Духа Святого. Это есть часть освящения. У каждого, кто служит, должен быть момент освящения. Вот такая молитва. Что бы меня ни останавливало, что бы мне ни мешало в моей жизни на данный момент, какой бы грех сейчас меня не подрезал, его нужно поднять в молитве Богу и отдать и принять плоды Духа Святого. Стыд, гнев или страх, чтобы нас не контролировало, его нужно отдать Богу, чтобы Иисус контролировал нашу жизнь. И вот этот простой момент освящения каждого отдельного человека в этом молитвенном служении было ключевым в нашем служении тоже. Поначалу мы... And it often is, it takes 6 hours or 7 hours. It all got squeezed down into 45 minutes. Very compressed. Все было очень концентрировано, очень сжато. 7 часов, 45 минут или 7 минут. No one had told them. They can trade that shame. Поначалу люди по 7 часов плакали, но когда мы научились молиться за них, чтобы отдавать, чтобы они... помогать им отдавать в молитве стыд, страх и злость Богу, то они за 45 минут могли исцелиться или за 7 минут исцелиться. Люди говорили, я не верил, что есть какие-то демоны вообще где-нибудь. Я не верил, что есть такая вещь, как одержимость демоном. И я никогда не слышал, чтобы кто-то на языках заговорил. Или я никогда не видел, чтобы кто-либо исцелился в жизни. И кто-то говорил, я не верил никогда, что Бог когда-либо через меня сможет сделать что-либо важное в жизни другого человека. Что Он когда-либо использует меня, чтобы послужить кому-то другому. Такие вот мне люди вещи говорили, но они потом видели по-другому. И многие из вас, наверное, тоже так думают. Мы застреваем в каких-то своих больших проблемах и забываем о том, что Бог призывает нас к партнерству, к сотрудничеству и к тому, что Он просто искупает нас и делает нас способными ко всем этим чудесным вещам. О чем нужно еще и еще раз повторять? Царство Божие, оно о плодах Духа Святого. Дух является духом мира, радости. Дух является духом любви и праведности. Да? Так что все эти плоды и дары Духа Святого, они все дары Духа Святого приводят нас к плоду, к плодам Духа Святого. Так что можно так и представлять, что дары Духа Святого ведут нас к проявлениям плодов Духа Святого. И доказательство того, что Бог находится в процессе исцеления кого-либо, не в том, что человек исцелился, а в том, что Иисуса они приняли в свою жизнь, что они встретились с Иисусом в тот момент исцеления. Помните, была группа людей, которая сказала, «Господи, мы Твоим именем людей исцеляли», а Иисус сказал им, «Отойдите, я никогда не знал вас». Ведь если думать, что исцеление, оно только об исцелении, тогда мы Иисуса в стороне оставляем. Значит ли это, что мы людей не хотим исцелять? Нет, мы хотим, чтобы все исцелились. Но в вечной перспективе главное не физическое исцеление, а главное спасение. На небе же никакой болезни нет. Так что здесь, на земле, важнее всего не просто исцелиться физически, а исцелиться духовно, быть спасенным. Да, мы не можем во время молитвы контролировать, исцелились они или нет, но что я могу гарантировать, что во мне они могут увидеть пример человека с Иисусом Христом, почувствовать любовь, сострадание, заботу. Я могу это сделать для них. И они могут встретиться с Иисусом через мой пример. Меня спрашивали, скольких людей ты видел, что они исцелились на этом пробуждении? Я скажу, что я тысячи людей видел. А у кого-то голова от боли исцелилась. А были люди, которые получили способность детей рожать, кости срастались. Дети воскрешались к жизни. Если кто-то на 5 минут там потерял дыхание, это что это воскресенье? Но для матери 5 минут — это вся жизнь. Да, этого достаточно. Так что тысячи людей. Что же еще я видел? Что когда люди чувствуют любовь Божью, они плачут от радости. Они встают, они поют, они говорят, что я, может быть, еще чувствую эту боль в плече, но они не могли удержать слезы, потом и говорили: я чувствую, что Бог меня увидел, Бог меня услышал, я это чувствую. И вот этого мы и хотим. У нас есть Бог Иисус, который страдал, страдал за нас, страдал во плоти. Так что нам нужно понимать, что мы, служители Бога, мы верующие, тоже будем переживать какой-то тип страдания. Мы пойдем на перерыв маленький. Но сначала я хочу, чтобы вы разбились по группам и поразмышляли над этими аспектами молитвы, служения. Я хочу, чтобы вы поговорили о том, что вы видите уже происходит в ваших служениях, в ваших церквях, и поделитесь о том, что бы еще вы хотели видеть больше. Что вы хотели бы видеть во своих церквях, чего еще нет. 10:45 мы посидим здесь. Итак, когда вы в своих группах обсуждали вот эти три момента, что молитва заступничества, освящение или вообще молитвенное служение, или же история настойчивости молитвы, что сильнее всего вас впечатлило или привлекло, и вы подумали: вот бы у нас так, вот бы у нас так произошло, вот это что-то одно, два или три или четыре момента. Кто хочет поделиться? Так, несем микрофон, в руки не отдаем. В моей группе мы говорили о смирении и кротости сердца. В нашей церкви в Африке, в пятидесятнических церквях, у нас очень часто человек выходит наперед и на себя привлекает в нем мания. Поэтому я был впечатлен тем, что вы говорили, и я думал: вот бы нам побольше смирения сердцем, кротости среди наших лидеров. Вау, спасибо. Так, теперь вот здесь вот, друзья. Я увидел то, что очень важно, чтобы была группа ходатая. For me, it was important to see that the group of intercessors is very important. Очень важно, чтобы эта группа была направляемой. And then I have seen from your story that it's important to direct the work of this or minister of this group. The importance of being in groups and then okay. So the importance of being in groups and then the intercession within it. Okay, yeah, I just wanted to hear from a couple of the groups. Thank you. Еще кто-то из групп, поделитесь. А, нет, все, спасибо. Что я хочу сказать? Когда я был в Бразилии, я общался с одним епископом. Он тоже сказал: вопрос смирения и кротости очень сложен в Бразилии. С ним сложно справляться, ведь церкви становятся такие коммерционные. Вот к чему я хочу вернуться. Всегда есть Освещение. Всегда нужно больше освещения. I want to just emphasize this, just as we're coming to a close here. Too often. Слишком часто у нас мы позволяем себе в своей молитвенной жизни отдаляться от характера Христа. Особенно в молитвенном служении. Мы делаем ударение на другие вещи, но не на Христа. Поговорим об этом еще. These amazing prophetic words. Люди привлекаются к чему? К сильным пророческим словам. А как же насчет святости в церкви? Или люди говорят, нужно исцелить. Иногда любят вывозить людей на колясках и говорит к ним, что усиливай свою веру, усиливай веру, чтобы исцелиться. Но никто их не учит, что нужно становиться более кротким и смиренным и похожим на Христа. А знаете, как люди еще говорят? На наших служениях не так много чудесных На пробуждении говорят, что не было каких-то чудес, а я говорю, были. Мне пишут сообщения. У вас были освобождения от демонов? Были ли какие-то свидетельства истинные, или это всегда слухи какие-то? А я говорю, отвечаю им ответ, и я пишу, что я знаю, что было, потому что я, через меня Бог освободил кого-то там. И целая команда знает такие случаи. Знаете, но вот еще что случилось. На это пробуждение приезжали множество людей из других церквей. Почему? Потому что они пострадали в своей церкви, пострадали от того, что они служили в церкви без Духа Святого. Однажды вечером один мужчина вышел к алтарю на молитву, я молился за него. Он сказал мне так. Он рассказал мне о своем прошлом, что у него там было очень тяжелое прошлое, мафия, черная магия и так дальше. Я сказал ему, хорошо, мы за тебя помолимся, и вот мы возьмем эти ситуации с твоей жизни, и мы брали таких людей в комнату боковую. Для чего мы людей уводили с алтаря в соседнюю комнату? Для того, чтобы, если там есть демон, он будет отвлекать людей, он будет пугать, кричать, он будет отвлекать от Христа. Поэтому, если мы слышали историю таких людей, мы сразу забирали их в боковую сторону, чтобы в тишине и в изоляции молиться за таких людей, чтобы других людей не отвлекать. Я шел туда с этим мужчиной, брал с собой еще несколько служителей. Мы взяли его невесту с ним. И вот мы молились за этого человека где-то полчаса. И он сказал потом, что к концу этой молитвы, что он полностью был исцелен и освобожден, что он почувствовал, что-то из него вышло. Движение такое было, такие рвотные позывы были. И поначалу, когда он подошел, он не мог смотреть никому в глаза, но в конце молитвы его глаза осветились, его лицо осветилось, он мог смотреть на всех. Он посмотрел на меня и сказал, «Твои руки, они как огонь были для меня, когда ты прикоснулся ко мне». И он сказал так, «Я выходил на исцеление и освобождение многие разы». И мне говорили, тебе надо то сделать, это сделать. Меня толкали, меня тянули, меня сбивали с ног. Но никто не говорил со мной в доброте и мягкости, как ты это сделать. И он сказал это все нашей группе молитвенной. И я подумал, Это свидетельство Иисуса. Этот молодой человек не мог знать, что каждый раз нас на наших молитвенных тренингах мы говорим, нужно сострадание, нужно мягкость, нужно доброту проявлять. Он не мог знать, что мы об этом говорить на наших учениях молитвенных. Но именно этими словами он сказал мне, что он именно это и почувствовал. Потому что сила Господа, она в его мягкости, в его кротости сердца и в его любви. Ну, любовь любовью, говорят люди. Но именно мягкость, нежность и доброта, они одевают любовь в плоть и кости. Он сказал, что не важно, что ты не только что ты молишься, а то, как ты это делаешь тоже. А его невеста, она просто была в изумлении. Люди говорят, а могут ли христиане быть одержимыми демонами? Ведь этот парень был уже христианином и все еще был с демонами. Знаете, в Библии понятие демонизации, оно не так, как включил-выключил, такой переключатель, а именно похоже на такой рычажок регулирования, больше или меньше. Так вот, в духовном смысле можно говорить, что человек может быть очень сильно одержим духом, духом, простите, злым. Или же может быть человек, который под влиянием демона. Например, сильно одержим человек в могилах, а под влиянием, под меньшим влиянием, это та дочь Авраама, которая там 18 лет была скрюченная, да? То есть разные проявление одержимости или влияния демонического, сильного, посильнее и послабее. В молитвенном служении это не значит прийти к Богу и требовать, а значит приходить к Господу с кротким и смиренным сердцем и в тишине просить у Него того, что Он для нас уже приготовил. Ох, знаете, друзья, столько историй еще можно рассказать об этом пробуждении. Я верю, что... Ой, Бог сейчас такое что-то свежее делает. Вдыхает свежую жизнь в церковь в это время. И Бог призывает, привлекает, приглашает нас в партнерство с Ним. Бог не потянет вас за уши. Если вы не хотите служить с Ним, вы не станете частью Его служения. И видите, Бог же не послал своих ангелов рассказывать о Евангелии. Он нас оставил на земле посланниками для этой работы. Друзья, встаньте, где вы сидите. Встаньте, где... и давайте я за вас помолюсь за вас. На следующей сессии мы будем говорить о том, как слышать голос Божий, о пророческих словах, о рамках понимания пророчеств. Ведь мы, я верю, все верим, что мы все верим, что пророчества реальны. Итак, я буду молиться о вас. У нас есть Спаситель, который всю ночь молился перед тем, как 12 учеников выбрать. Он выбирал их серьезным способом. И мы все пытаемся сделать решение, основываясь на лучшем своем информировании. Иисус же всю ночь провел в молитве. Как нам что об этом нужно думать? Нужно научиться от Иисуса молиться. Также поднимите руки, я буду молиться за вас. Иисус Христос, Господь, мы хотим войти в более глубокие отношения с Тобой. Хотим больше Тебя. Господь, мы хотим видеть, как Ты возрождаешь наши жизни, как Ты возрождаешь жизни наших церквей, чтобы Ты принес новую жизнь, чтобы Твое пробуждение проявлялось в том, чтобы люди искали Тебя, приходили в церкви, приходили к нам, спрашивали, что в твоей жизни такое, что мне не хватает, что мне сделать, чтобы получить такое же в свою жизнь и спастись. Господи, открой наши сердца, сделай из нас людей молитвенных, что мы молились наедине и в группах, и в церквях, что мы были люди, зажженные для Тебя, страстно желающие быть с Тобой и любящие Тебя. Господь, помоги нам получить огонь от Тебя, в каких бы группах мы ни были, во имя Иисуса Христа. Я молюсь об этом. Аминь.